Глава 13. Вечер прошел в тревожных обсуждениях. Далиль, Риго и Асма судили-дорядили, возможно ли где-то укрыться от демонов. Яра и Млавка все больше помалкивали. Но если вдовица слушала чародеев со смутой на душе, то девочка, кажется, была в восторге от того, что в мире столько волшебного и неведомого. «А давайте отыщем Серебряный город!» Глаза Млавки горели от желания быть полезной. «Там можно укрыться от любой беды. Яра, ты ведь помнишь сказку? Угольями горящими, перьями летящими, глазами не спящими, трясиной гнилою, каменной тропою путь тебе открою. Там заброшен и забыт, град серебряный стоит». «Да знать-то эту присказку все знают, только проку от нее никакого», — проворчала Яра. «Как же никакого? Это же рассказ, как найти серебряный город», — убежденно продолжила Млавка. «Надо только отыскать все эти уголья, перья, трясину и каменную тропу, и они приведут нас к городу». «Ну, приведут. А дальше?» — вздохнула вдова. «Вот так прям пришли, взяли и зажили себе спокойно». «А что, и заживем?» — не сдавалась Млавка. «Где-то же есть она, жизнь счастливая». «За счастье, родная, надо ох как поработать да попотеть. А то и еще дороже благость всякая достается. А уж про город этот я не знаю. Думаешь, не было охочих его найти и там обосноваться? Не просто ж так он заброшен и забыт». Говоря это, Яромира не замечала, как трое ее взрослых спутников переглянулись быстро, а в одних, смотрящих на нее серых, как грозовые тучи, глазах, будто дальние зарницы полыхнули. «Я попотеть-то не боюсь и поработаю, раз надо», — с вызовом заявила Млавка, и мшица ей поддакнула коротким тявканьем. «Тебе спать не пора, ягоза!» Яра видела, что колдун с трудом скрывает усмешку, стараясь не обидеть девочку. Однако ж знакомые с детства слова будто сами собою вспыхивали в голове. Угольями горящими, вся полянь, почитай, в уголья те превратилась. Трясиной гнилою. Болото — это то самое, где Далиль с Асмой ее выхаживали после болезни. Перьями летящими. Перьями, перьями. Что-то же было такое. Перышко, буро-синее, как у дрозда. Яромире казалось, что вот-вот она вспомнит что-то важное. Но тут раздался рев ветра, и у входа в балку взметнулся снежный вихрь вместе с опавшей листвой, сухой травой и прочей лесной падью. Далиль с Риго, как по команде, вскочили на ноги, а крутящийся снежно-земляной столб вдруг рассыпался, явив вместо смерча невысокого щуплого мужичка. Млавка испуганно пискнула и прижалась к товарке. Та крепко обняла ее, и даже сквозь плотный кожух Яра чувствовала, как мелко трясется под рукой тоненькое тельце. «Доброго вечерочка!» Дребезжащий голос звучал радостно, будто его обладатель повстречал старых знакомых. «Интересно-то у вас как?» Незваный гость окинул собравшуюся у костра компанию внимательным взглядом. «И тебе не хворать!» — мрачно отозвался Риго, делая шаг вперед. «А ты, смотрю, не рад меня видеть!» — хихикнул нелюдь. «Да я устал, как собака, и спать хочу, потому никому не рад. С чем пожаловал?» «Предупредить хотел. Ищут тут кое-кого». «А меня всегда кто-нибудь доищет, тоже диво нашел». К удивлению Яры, колдун говорил без малейшей усмешки. «Не тебя, ее!» Палец плюгавого мужичка указал на Асму. «Кому же эта моя сестра понадобилась?» Выпрямляясь во весь гигантский рост, Далиль закрыл собой Асму. Млавка зажмурилась, пряча лицо на груди Яры, а мшица, сделав пару робких шажков вперед, вдруг злобно зарычала и оскалилась. Яромира шикнула на нее и крепче обняла девочку. Странные и жуткие творились вещи, но вдова потихоньку переставала удивляться тому, что слышала и видела. Ведь раз она оказалась в компании этих людей и делила с ними дорогу и пищу, и крышу над головой, и переживания, значит, так и должно быть. Значит, и ее эта дорога тоже. «Сестра! Хе-хе, во даешь, богатырь!» Совсем развеселился встречник. «Думаешь, неведомо мне, что сестра твоя...» «Кто ищет ее?» — перебил незваного гостя Далиль. Не повысив голоса, он словно мечом отсек веселье нечисти. «А ты сам подумай, кому ее сила сейчас, ой, как сподручно! То, чем владеет эта красавица, большой ценности дар. Мерзкий гость враз перестал щериться и заговорил вполне себе мужицким голосом. «Многим мнится, что они могут получить все, что им не вздумается». Недобро прищурился Далиль, словно огромный затаившийся хищник, наблюдая за мужичком. А тот спокойно стоял на месте и елозил мертвыми глазами по всем собравшимся вокруг костра. От этого взгляда Яромире казалось, что костлявые пальцы страха лезут ей прямо в душу. «Но знаешь, как люди говорят, близок локоток, да не укусишь», — добавил Далиль. «Сидели вы себе тихо, как мыши амбарные, и не сквозило нигде вашим духом. Но вот повылазили, и уж теперь-то укусишь», — ухмыльнулся встречник. «Еще как укусишь. Так что и теперь бы вам нору поглубже найти и затаиться». «Ладно, поняли мы», — подал голос Риго. «Но скажи-ка, добрейший мой друг, а с какого перепугу ты вздумал нас предупредить? Неужто на другой стороне решил играть?» «На какой это на другой?» — насупил клочковатые брови мужичок. «Я завсегда на одной стороне, на своей. Так вот на ней мне вдруг резко стало как-то неудобно. Я порядок в делах люблю и спокойствие. А ты, друг мой добрейший, порядок нарушил», — скривился незваный гость, сверля Риго мутными глазами. «Душ много на свободу вырвалось, и не только человечьих, но и демонских». «Демонские души не твоя забота, а...» — попытался возразить колдун, переглянувшись с Далилем. «И моя тоже», — зло и решительно оборвал его встречник. «Потому как мечутся теперь беспризорные сущности, ищут пристанище. А кто их пригреет, а? Вот то-то. И наследили вы сильно. Тянется за вами дымный столб темной ворожбы. Я вас быстро нашел. Другие тоже ищут и скоро найдут. Потому повторяю, исчезните скорее, не шляйтесь по дорогам, не суйтесь ни в свое дело, не ваша эта заваруха». Поигрывая засаленной веревкой с петлей на конце, которую держал в руке, мужичок еще раз обвел взглядом притихших путников и вперился в Яромиру. «Тебя особливо приятно лицезреть, красавица!» Рот нечисти растянулся в жуткой ухмылке. «Расцвела, похорошела с нашей последней встречи. Свезло полюбовничку твоему. Сам он еще не знает, как ему свезло». И встречник хитро зыркнул на Риго. Ни слова больше не сказав, незваный гость крутанулся на месте, взвихрил снег вперемешку с прелыми листьями и комьями мерзлой земли и унесся вдаль, прочертив по дну балки грязный след. Но через пару мгновений след этот исчез, и вместо него остался лишь свежевыпавший снежок. Все затихло, только потрескивали сучья в костре, и едва слышно журчал неподалеку родник. Путники разом перевели дух, зашевелились. Мшица грозно порычала в пустоту и метнулась к своей юной хозяйке, прижимаясь к ногам девочки. Млавка улыбнулась несмело, и румянец стал возвращаться на ее побелевшие от ужаса щеки. «Яра, опять это страшилище явилось!» Жалобно проныла девчонка. «Чего ему от нас надо? Он Алянку...» «Алянку?» — эхом повторила Яромира, морщась от прострелившей виски боли. «Тихо все!» — глухо рыкнул Риго. «Болтать потом будем. Рассиживаться здесь больше нельзя. Собираемся живо». «И куда двинем?» — мрачно вопросил Далиль. «Думается мне, что ты уже знаешь, что можно сделать, Риго». «Из-за меня нас быстро найдут», — подала голос Асма. «Куда бы мы ни направились». «Не из-за тебя. Моя ту вина. Я от тебя и вас всех в это втянул», — сказал Риго. «И ты прав, друг. План у меня имеется. Я его приберег на крайний случай, и вот этот случай настал. Пойдем к князю в столицу, расскажем ему все и попросим убежища». «Но это значит, что тебе придется встать на его сторону в грядущей схватке», — заметил Далиль. «И значит, ты...» «Я знаю, что это значит», — заявил колдун. «И что бы ни говорил встречник, всегда приходится вставать на чью-то сторону. Посередке болтаться не выйдет». «Нет, Риго, так нельзя», — горячо возразила Асма. «Далиль!» Она вскинула влажные черные глаза на брата. В ее взгляде плескалась любовь и печаль. «Ты же знаешь, что когда-нибудь мы должны разделиться». «Сестра, я тебя слышу, но не слушаю», — — отрезал великан. «Нам нельзя побрось. Нельзя!» «Можно и нужно. Так будет правильно». «Яра, о чем они толкуют?» — шепотом проговорила Млавка и подергала старшую товарку за рукав. «Мы в Князев замок пойдем, примёшенько в столицу». «Не знаю, милая», — едва слышно отозвалась Яромира. «Нам с тобой лучше пока помалкивать, все равно мы их дел не понимаем». Но вдова лукавила. Возвращаясь, память прорывалась слепящими вспышками и выжигала в голове образы, поначалу казавшиеся немыслимыми. И лишь когда боль чуть стихала, Яромира начинала все увереннее осознавать, что не все из слышимого и видимого ей кажется странным и незнакомым. Что-то отзывалось в самом сердце, то болью, то сладостью. Хотелось скорее заполнить пустоты, обрести себя и свое прошлое в полной мере, но... Подозревала вдовка, что для этого придется снова встретиться с жуткой демоницей, являвшейся ей во снах. И не столько она боялась увидеть страховидлу и услышать пробиравший до самых жилок голос, как опасалась, что, вспомнив все, навсегда потеряет кого-то. Ведь недаром ей пригрезилось недавно, что астму уносит черная туча, Далиль, пытаясь догнать сестру, исчезает, становясь землей. Ориго сгорает в пламени и сам превращается в огонь. Далиль, Явор, кого из них она боялась потерять больше?